Глава 7. Невский замок. Невинск. В гостиной лакомка покачивает Олежика на руках. Малыш прижимается к ней теплым комочком, лениво шевелит крошечными пальчиками и с интересом глазеет на бабушку рядом. А вот королева Алира сидит напротив с трагическим видом. Спина идеально прямая, взгляд рассеянный, устремленный куда-то вглубь воспоминаний. Волосы, сверкающие в отблесках огня, уложены в изысканную прическу. Каждая прядь на своем месте. Но вот в глазах печаль, воспоминания, что-то неуловимо тревожное. Лакомка выбирает момент. Раз мама тихая, значит, пора копать правду. Желательно с лопатой, а лучше сразу с экскаватором. «Мама, а кто такой этот Мефистогель, которым ты назвала моего Мелиндо?» Ее голос будто бы звучит легко, почти небрежно, но в нем сквозит требование. Лакомка прекрасно помнит, как мать, не стесняясь, повисла у Дани на шее. И, признаться в этом жесте, не было и в помине чувств, которые испытывает теща к зятю. Скорее там скользнуло нечто личное, слишком личное. Алира глубоко вздыхает. Ее плечи чуть опускаются. Наконец она поправляет. Мефистофель. Наступает пауза, напряженная, вязкая. Затем королева устало улыбается и тихо произносит. «Я тоже любила рогатого мужчину, доченька. Ты вся в меня». Лакомка удивленно переглядывается с Олежиком. Малыш, конечно, не понимает слов бабки, но эмоции считывает на отлично. Сын телепата, как пить дать. «Как это? Любила?» — выдыхает она. «А как же папа?» Королева смотрит на нее с грустью, но в ее глазах уже нет колебаний. Она решила говорить откровенно. «Это было еще до встречи с твоим отцом», — произносит она, запуская пальцы в подол своего платья, словно пытаясь найти в ткани опору. Мефистофель был необычным, не таким, как остальные. Чуткий, внимательный и очень не любил низкие потолки. Из-за рогов. «Я поняла», — кивает лакомка. «Но потом он исчез. Без предупреждения, без следа. Я так и не узнала, почему». Ее пальцы сильнее сжимают ткань. «Но твой супруг...» Она поднимает взгляд на лакомку, и в ее глазах появляется нечто сродни благоговейному ужасу. Он выглядел в точности, как Мефистофель. Те же размеры рогов, та же эбонитовая чешуя. Она умолкает подавленно. Лакомка тихонько покачивает Олежика, задумчиво водя пальцем по его пухлой ладошке. «Вот оно как!» — негромко произносит «главная жена» рода вещих Филиновых, рассеянно глядя на сына. «О, Мелиндо точно найдет это интересным. Это не может быть просто совпадением». Она улыбается, но внутри клубится тревожное предчувствие. Почему Даня принимал облик бывшего ухажера ее мамы? «Это не случайность. Может, это какое-то астральное оружие? Может, он использовал его в борьбе против демонов?» Мелиндо такой изобретательный и находчивый, что порой его решения, ну, скажем так, очень оригинальны. Олежек вдруг смеется, звонко, заливисто. На его головке начинают проступать крохотные гладкие рожки. «И этот красавец тоже разобьет сердце ни одной Альве», — вздыхает Алира, глядя на внука с легкой улыбкой. Лакомка медленно моргает. Похоже, у мамы рога. Это уже фетиш. Я молчу, смотрю княжне прямо в глаза. В стороне что-то вспыхивает, ярко, ослепляюще, так что все инстинктивно сворачивают головы. «Светлана Дмитриевна», — строго замечает кастрица, — «снимите доспех и погасите фаербол. Нельзя давать волю эмоциям». «Ой!» Ойкает Светка и поспешно тушит пламя в ладони. Краем глаза замечаю, как блондинка виновато ерзает. Но жену можно понять. Не каждый день твоему мужу предлагают руку, сердце и княжество в придачу. Ирина Герасимовна, видимо, слишком напугана возвращением в реальный мир и сразу пошла ва-банк. Нет сомнений, что стояло за ее предложением. В конце концов, без брака со мной она бы и титул князя передать не смогла. Я не спешу с ответом, просто наблюдаю. Княжна смущенно опускает глаза. Пальцы чуть сжимаются в кулак. Ну вот, сама поняла, что сморозила. Бедняжка. Наконец, спокойно говорю. Ирина Герасимовна, боюсь, этот вопрос пока не актуален. Давайте хотя бы до Кремля доберемся, осмотримся, а там уже подумаем над остальным. Она резко отводит взгляд. Виновато кивает. Да, да, простите, Данила Степанович, я правда поспешила. Ну, что сказать, бывает. Я улыбаюсь, мягко, но уверенно. Не стоит себя корить, Ирина Герасимовна. У вас больше права на ошибки, чем у кого-либо другого. Княжна снова кивает, и напряженность в ее лице чуть смягчается. Когда повозка трогается с места, у меня появляется шанс заняться действительно полезным делом. Подумать над перспективами. Недодемоны тянут. Маршрут знакомый, времени предостаточно. Конечно, княжну можно понять. 10 лет отсутствовала в этом мире, вернулась, а тут папа того. Бедняжка осталась сиротой и явно боится будущего. Княжить в Буяне? Спасибо, но нет. У меня и так забот хватает. Да и куда ей торопиться? Пусть освоится, втянется в повседневные хлопоты. Когда привыкнет, все не покажется таким страшным. В конце концов, я же не собираюсь ее бросать. Не для того я с демоном сражался, чтобы упускать такой большой кусок пирога, как богатый рыбый остров. Буян и Невинск могут очень выгодно взаимодействовать и без брачных обязательств. Что касается Буяна, связываться с этим княжеством в качестве правителя мне точно не хочется. Но, как советник и деловой партнер, пожалуйста. Новому правителю Буяна не помешает любая помощь. Князь-буревестник довел свои земли до ручки своим гениальным управлением. Пыль в глаза соседям, царю, пустил, да. На бумаге у него все было замечательно. И армия крепкая, и торговля процветает, и народ счастлив. А на деле сплошные дыры в казне, гарнизоны в упадке, а торговые пути теперь больше напоминают разбойничьи тропы. Кстати, о княжне я тоже подумал. Сейчас ей не до брачных авантюр. Пусть оглядится, поймет, где оказалась. Встряхнется после всех потрясений. Может, даже найдет себе достойного избранника. Но это точно не я. Власть в Буяне мне без надобности, а жениться ради титула? Ну уж нет, спасибо. На периметре пока тихо, но расслабляться рано. Разбитое княжество может в 2 счета превратиться в гнездо бандитов и нищеты. А мне выгоднее, чтобы рядом был сильный союзник, а не очаг беспорядков. Так что помочь Ирине быстрее освоиться и привести Буян в чувство. В моих же интересах. Связываюсь с дятлом через артефакт. «Что там у вас?» «Все чисто», — отвечает гвардеец. «Остров Буяник появился. Иллюзия спала». «Ага. Значит, магический покров миража окончательно развеялся. Теперь Буян будет виден всем, а не только недодемонам». «Тогда запускайте вертушки. Забирайте нас отсюда». «Пауза?» «Уточняю. Место высадки — деревня на юге Буяника. Там еще бухта в виде рога. И захватите с собой воду, провиант и побольше одежды. Местным пригодится». «Так точно, шеф!» Когда повозка подкатывает к деревне, нас встречает толпа. Но не оборванцы, которых можно было ожидать. Не испуганные, полуголые, замученные люди. А чисто одетые, приглаженные, прям-таки сияющие. На лицах восторг, во взглядах неподдельная радость. Такое ощущение, будто я не в забитую недодемонами деревню приехал, а в благополучный, налаженный город, где люди живут без забот. Светка офигевает, медленно оглядываясь по сторонам. «Где они взяли одежду?» Я усмехаюсь, киваю в сторону двух вертушек, припаркованных чуть в стороне. Наш передали им коробки с одеждой. Вдалеке возле машин Серый и остальные гвардейцы уже успели обустроиться. Стоят довольные, будто так и надо. Светка качает головой, восхищенно бурчит. «И когда ты только все успел продумать, Даня?» Я хмыкаю, поправляя ворот куртки. «Я телепат. Моя работа — думать. Да и вряд ли ты бы хотела видеть десятки голов деревенских жителей». «О, это точно». Передергивая плечами она, явно представляя себе эту картину. Мы спрыгиваем с повозки. Ко мне подходит Серый. Коротко по-военному рапортует. «Филин, доставлены вода, припасы, одежда. На первое время хватит. А там уже и спасатели от царя подтянутся». Киваю, бегло окидывая взглядом деревню. Вертушки еще гудят двигателями, создавая вихри пыли. Некоторые из деревенских копошатся, разбирая коробки с продовольствием и одеждой. На лицах читается облегчение. Не везде, конечно, но многие впервые за долгое время выглядят хоть немного спокойными. Первая фаза завершена. Люди сыты, одеты, спасатели уже в пути. Дальше забота царских МЧСников. «Нам пора, Ирина Герасимовна. Прошу к вертолету». Наступает момент прощания. Мой взгляд останавливается на Екатерине. Она стоит чуть в стороне. Руки сжаты в замок, плечи напряжены. Глаза встречаются с моими. В них слишком много эмоций. Благодарность, сожаление, усталость. Девушка грустно качает головой. Затем, с трудом подбирая слова, тихо говорит. «Ваше сиятельство, спасибо вам большое за все, что вы сделали для нас, Данила Степанович». Старик и старуха, спасенные из темницы, тоже кивают, присоединяясь. «Спасибо, милок. Дай бог тебе здоровья». Вслед тянутся и другие голоса. Кто-то машет рукой. Я не привык к подобным сценам. Благодарности, теплые слова, добрые взгляды — все это странно. Привычнее, когда тебя боятся. Привычнее, когда пытаются использовать, а ты в ответ только веселишься. Но задерживаться нельзя. Я с улыбкой киваю жителям деревни и разворачиваюсь к вертолетам. Светлана, Кострица, Змейка, Красивая и княжна Ирина следуют за мной. Подходим к открытой кабине. Ветер от лопастей вздымает пыль. Я любезно улыбаюсь и, слегка наклонив голову, жестом приглашаю внутрь. «Прошу». Протягиваю руку, помогая Светке и Ирине подняться. Захожу следом. Остальные спокойно следуют за мной. Двери закрываются, вертушки плавно поднимаются в воздух. Деревня остается внизу. Все мельчает, пока не превращается в крошечные пятна среди зелени. Мы уносимся с острова. Вертушка набирает высоту, оставляя позади бухту в форме рога и огоньки костров. Я устраиваюсь поудобнее, откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза, но отдыхать долго не приходится. Почти сразу в голове раздается голос Лакомки. «Мелинда, у тебя появилась минутка? У меня залежалась одна занятная информация». Конечно же, у нее что-то накопилось. Первое сообщение касается председателя организации. «Раз уж время есть, Мелинда, давай кое-что покажу». Поток памяти обрушивается на меня. Я вижу детскую. В кроватке смеется Олежек, свернувшись калачиком. И рядом он. Председатель. Мало кто его видел. Но теперь и я, и моя семья входим в этот узкий круг тех, кто видел его бородатое лицо. Второе сообщение заставляет меня задуматься. Оно касается некоего Мефистофеля. В Костяной башне моя бессмертная теща называла меня этим именем. И, похоже, это было не просто минутное помутнение. Оказывается, Мефистофель не фигура речи, не поэтическая аллюзия, а реальный рогатый сударь из плоти и крови. Причем выглядел он в точности как я, когда заразил себя мутировавшей вирусной бактерией. В эбонитовой чешуе и с рогами. Совпадение? Слишком странное. Что, если этот Мефистофель стал прародителем того самого вируса, который использовали монахи? Ведь именно благодаря этой дряни я нарастил эбонитовую чешую и ветвистые рога. А теперь еще одно интересное совпадение. Когда-то Мефистофель встречался с королевой Алирой. Просто мимолетный роман? Или нечто большее? А спустя годы ее народ заражен тем самым вирусом, который, возможно, создал он же. Как вирус оказался в руках монахов обители? Они работали с Мефистофелем или служили ему? Значит ли это, что Мефистофель испытывал вирус на альвах? Если да, монахи не были создателями вируса, а лишь пользователями. Вертушки летят над островом Буян, рассеивая тучи морского воздуха, приближаясь к знакомому причалу и деревне, где мы когда-то садились в ржавый катер. С высоты открывается вид на поселение. Дома с выцветшими крышами, деревянные мостки, рыбацкие сети, развешанные на кольях вдоль берега. Люди уже собрались у пристани, растянувшись плотной толпой. Рыбаки, женщины, дети – все тянутся к небу. Кто-то машет руками, кто-то даже подпрыгивает, завидев нас. Среди них я сразу замечаю знакомое лицо. Серафим, рыбак. Лицо загорелое, веснушчатое, рот расплывается в широкой улыбке. «Сядем ненадолго в этой деревне», — приказываю пилоту через мысли речь. «Да, конечно, шеф», — отвечает он без лишних вопросов и тут же передает команду остальным экипажам. Вертушки идут на спуск. Ветер от винтов вздымает облака песка и брызги соленой воды. Развешанные сети колышутся. На крышах домов хлопают не до конца прибитые полотна. Шум машин гулко отдается в деревянных стенах пристани. Но толпа не разбегается, наоборот. Они только плотнее жмутся к берегу, вытягивая шеи, стараясь разглядеть нас. Как только машины касаются земли, люди начинают приходить в движение. Шумная, оживленная, жужжащая в предвкушении толпа бросается к нам. Глаза у всех сияют, лица взволнованы, на губах уже играют улыбки. Бросаю взгляд на Ирину Герасимовну. Княжна все еще пристегнута ремнями, смотрит в иллюминатор. В глазах удивление, даже смятение. «Данила Степанович, что они делают?» — спрашивает княжна. «Думаю, они бегут к вам, ваше сиятельство». Ухмыляюсь. Она распахивает глаза, явно не ожидая такого приема. Первым спрыгиваю вниз. Ветер мгновенно бьет в лицо. Приносит с собой запах моря, рыбы, мокрой древесины. Протягиваю руку княжне. Помогаю ей спуститься. Она слегка задерживается, словно все еще сомневается. Но затем твердо делает шаг вперед. Как только ее ноги касаются земли, кто-то из толпы радостно вскрикивает. Следом за ней спрыгивает Светка при помощи моей руки. Едва девушки оказываются на земле, как к нам тут же подлетает Серафим. Обветренное лицо сияет, глаза горят энтузиазмом. «А мы уже в курсе!» — радостно объявляет он, хлопая себя по ладоням так, что аж пыль взлетает. «Граф! Ваши бойцы уж все рассказали. Вы грохнули сволочь демона и спасли княжну. Буяник освобожден!» Я усмехаюсь без тени удивления. Ну, конечно, они уже в курсе. Это ж я и позаботился, чтобы информация дошла туда, куда нужно. Ирине Герасимовне не помешает теплый прием от ее подданных. Такие вещи запоминаются надолго. «Вот ваша княжна, Серафим», — представляю Ирину. «Любите и жалуйте». Серафим делает шаг назад, выпрямляется. Затем он вытягивается и делает почтительный поклон. Ни капли показного раболепия, только искренняя благодарность. «Ваше сиятельство!» — с гордостью произносит Серафим, обращаясь к Ирине и указывая на девушек, несущих подносы. Не побрезгуйте!» Рыбачки идут с выправкой, будто несут царские дары. Лица у них светятся, кто-то даже смущенно хихикает. «Попробуйте гордость ежа!» Подносы выставляют перед княжной. Соленый запах моря смешивается с ароматом копченой рыбы. На подносах хлеб, рассыпчатый с румяной корочкой, черная икра, золотистые ломтики копченой рыбы и стопка водки. Сокровища рыбаков. Их труд, их гордость. Видно, что княжну здесь любят, встречают с душой. Серафим подмигивает мне, ухмыляется почти заговорчески. «Водочка из рыбьей чешуи и из косточек белуги. Наш сокровище перегонки». Ирина, вся раскрасневшаяся от неожиданности, но уже расслабленная в этой теплой обстановке, улыбается и берет стопку. Толпа замирает, ожидая. Она делает глоток. В глазах мелькает огонек удивления. Затем она резко морщится, дергает плечами. Толпа гулко смеется, хлопает в ладони. Но княжна не сдается. Тут же берет кусочек рыбы с хлебом, пробует, кивает. «Очень вкусно!» — с улыбкой говорит она, обводя взглядом собравшихся. Голос звучит твердо, без лжи. «Спасибо вам, люди добрые! Я сделаю все, чтобы вы не страдали, не мучились больше! Хватит Буяну страдать от демона!» Толпа взрывается ликованием. Крики, одобрительный гул, кто-то выкрикивает «Слава княжне!» «Граф, а ты тоже попробуй!» Серафим не дает мне расслабиться, с энтузиазмом пододвигая поднос. «Чего стоишь? Ведь это все благодаря тебе. Мы княжну нашу увидели, наконец. Угостись!» Киваю. «Да, конечно». Перевожу взгляд на Светку. «Светлана Дмитриевна, будьте так любезны. Попробуйте со мной». Светка гордо кивает, встает рядом. Глаза сверкают. Она мгновенно понимает, что это не просто жест вежливости. Вместе берем кусочки рыбы. Мясо нежное, жирное, со слабым дымным ароматом. Шкурка хрустит на зубах. Опрокидываем себя в стопки. Самогон у рыбаков крепкий, бьет в голову, но уходит мягко, с чуть заметным солоноватым послевкусием. Заедаем рыбой и хлебом с икрой. Толпа одобрительно гудит, а Светка сияет. Она не просто жена, не просто спутница. Она — часть рода, близкий круг. И я дал ей это почувствовать. Но для меня это не просто жест доброты. Этикет требует, чтобы дворянин уважал своих жен. А еще, чтобы это уважение разделяли окружающие, иначе им не поздоровится. Серафим, скинув бровь, с любопытством спрашивает. «Ох, мощно! Куда дальше путь держите?» Рыбаки вокруг замирают, прислушиваясь. Им тоже интересно. Я коротко отвечаю. Ирине Герасимовне нужно полететь в Кремль, показаться в своей резиденции. В толпе раздается одобрительный ропот. Серафим, понимающе кивает, хитро ухмыляется. «И то правильно. Пора показать всему Буянграду!» Он резко разворачивается к людям, чуть приподнимая руки, будто собирается командовать флотом. «Эй, расходимся! Вертушка сейчас взлетать будет, лопастями сдует!» Толпа приходит в движение. Кто-то отходит дальше, сжимая в руках рваные шапки, кто-то остается на месте, прикрывая лицо рукавом от вихря, уже поднимаемого раскручивающимися винтами. Я снова протягиваю руку Ирине, помогая ей подняться на борт. Ее движения уже более уверены, в глазах появляется твердость. Следом взбирается Светлана. И не без кокетливого взмаха волосами, будто бы невзначай. Возвращаюсь на свое место. Вертушка плавно взмывает вверх. Ирина сидит у иллюминатора. Рука привычно ложится на подлокотник, но пальцы слабо сжимаются. Она смотрит вниз на остающихся на земле людей. На ее лице сомнение, замешательство, даже легкая тревога. «Почему они ко мне такие добрые?» Вдруг спрашивает она, тихо, будто самой себе. «Они же меня не знают. А мой отец только плохого им сделал». Я перевожу взгляд на девушку, спокойно отвечаю. «Потому что они верят, что вы принесете им светлое будущее. И вы обязательно это сделаете. А я помогу, если нужно». Она поворачивается ко мне. В глазах еще легкая растерянность, но в уголках губ появляется мягкая улыбка. «Да, очень нужно, Данила Степанович». «Вот и отлично». Улыбаюсь, и девушка с некой мечтательностью во взгляде смотрит в окно. Устраиваюсь в кресле, активирую связь через артефакт и выхожу на Кутузова. «Ну что, ваше превосходительство, в курсе, что мы летим в Кремль со спасенной княжной?» Ответ приходит мгновенно. «Да, конечно, Данила Степанович. Я встречу вас как подобает и соберу родственников княжны. Пусть порадуются». Затем в голосе Кутузова проскальзывает злорадный оттенок. «Ярослав Герасимович еще не в курсе. Я ему не говорил, что его сестра спасена. Думаю, он будет очень рад этой встрече». Он хмыкает, явно предвкушая реакцию князя. «Ну что ж, это будет интересно». Вертушка плавно заходит на посадку прямо внутрь стен Кремля, снижаясь над специально размеченной площадкой. Воздушный поток от лопастей поднимает вихри пыли. Стражники инстинктивно прикрывают лица. Но никто не разбегается. Тут должны были привыкнуть к прилетам. Как только спускаюсь на землю, меня уже встречает дятел, чеканя шаг навстречу. «Шеф, все уже собрались в торжественном зале и ждут только вас», — коротко докладывает он, быстро оглядывая остальных. Киваю, бросаю взгляд на спутников. «Света, пошли со мной». «Ирина Герасимовна, вы тоже, конечно». Оборачиваюсь к остальным. «Остальные отдыхайте. Готовьтесь к отъезду. За старшую — Кострица». Кострица кивает. «Конечно, милорд». Я, Света и княжна Ирина направляемся к главному зданию Кремля. Массивные двери, украшенные резьбой и позолотой, открываются перед нами, сопровождаемые гулким эхом. Подходя к торжественному залу, усиливаю слух, чтобы заранее понять, что там происходит. Внутри уже идет разговор. Голос Ярослава Герасимовича звучит громко, почти вызывающе. «Борис Глебович, ну и зачем вы нас собрали?» Шепот женщины, Лидия Николаевна. «Спокойнее, Ярослав». Но он не унимается. Напротив, только поднимает голос. «А зачем мне успокаиваться? Все и так понятно. Сейчас нам передадут волю царя. Меня назначат князем. Буду править буяном под контролем царских людей». «Да я и не против. Полностью согласен. Контроль так контроль». Кутузов весело с оттенком сарказма. «Надо же! Как вы за царя все решили, Ярослав Герасимович?» Ярослав продолжает беззаботно, не сбавляя напора. «Ничего я не решил, просто прогнозирую. Но другого варианта нет, ведь только я имею право княжить». Тон подчеркнуто уверенный, даже снисходительный. «Я единственный наследник». «Хм, какой резкий!» Бросаю взгляд на Ирину и Свету. Княжна явно напряжена. Пальцы слабо сжимаются в кулак. Светка расслаблена и даже скучает. Поднимаю руку, призывая их подождать. «Давайте я сначала зайду один и представлю вас, Ирина Герасимовна». Говорю негромко, но твердо. «Я тоже подожду», — соглашается Света, хмыкая. Княжна молча кивает, но по ее взгляду видно, ей тревожно. Делаю шаг вперед, расправляю плечи и с ухмылкой вхожу в зал. Голоса мгновенно замолкают, все поворачиваются ко мне, как по команде. Улыбаюсь и с легким поклоном произношу: «Здравствуйте, господа и дамы». В зале мгновенно воцаряется тишина. Ярослав, Лидия Николаевна, остальные кузены и кузины буревестников все смотрят на меня с изумлением. Только Кутузов выглядит довольным, как кот, дорвавшийся до сливок. «О, Данила Степанович, голубчик, вот и вы!» — радостно восклицает генерал. В голосе чистое веселье. Точнее, его предвкушение. А вот Ярослав Лицо у него такое, будто он хряпнул паленой водки. «А вы что здесь делаете?» Голос княжича звенит от напряжения. Я спокойно отвечаю. «Я здесь, чтобы сообщить, что ваша информация неверна, Ярослав Герасимович». Делаю короткую паузу, наслаждаясь тем, как напряжение в зале растет. «Вы не являетесь единственным наследником». Ярослав резко хмурится, губы сжимаются в тонкую линию. «Не несите чушь!» Я неспешно делаю приглашающий жест к двери. «И не собирался? Прошу, встречайте!» «Ее сиятельство Ирину Герасимовну Буревестник!» Через распахнутые двери в зал входит Ирина. Спокойная, уверенная, с высоко поднятой головой. Больше без единого следа тревоги. За ней Светлана, легко шагая, с любопытством оглядывает собравшихся. Я киваю с усмешкой. А также моя супруга Светлана Дмитриевна, но ее вы уже знаете. Зал замирает. Напряженное молчание. Ярослав резко бледнеет. Взгляд мечется от меня к Ирине. Лидия Николаевна, напротив, светлеет лицом, медленно улыбается. В ее глазах вспыхивает радость. Кутузов широко усмехается, наблюдая за реакцией Ярослава, будто ему сейчас показывают особенно забавный спектакль. Ирина делает шаг вперед. Становится в центр зала, выпрямляет спину. Голос твердый, уверенный. «Добрый вечер, родственники!» Она медленно обводит взглядом собравшихся, давая им возможность осознать ее присутствие. «Я действительно спасена!» Благодаря стараниям и неравнодушию к моей судьбе Данила Степановича. И надеюсь, что буду полезна царю и оправдаю его надежды. Конечно, при условии, что он признает меня достойной этой возможности. Тон ее спокоен, но в глазах решимость. Наш род виноват перед царем, и я сделаю все, чтобы заслужить прощение и исправить положение Буяна. Кутузов кивает. Его выражение становится более серьезным. Он принимает ее слова. И вдруг тишину нарушает взволнованный вздох. Лидия Николаевна не выдерживает, порывисто бросается вперед, подхватывая Ирину в объятия. «Боже, ты жива, Ирочка!» Ирина улыбается, отвечая на объятия. «Да жива, Лидочка!» Она крепко прижимает кузину к себе. А затем мягко, но решительно отстраняется и переводит взгляд на брата. Ярослав напряжен. Лицо каменное, но в глазах неуверенность. Ирина говорит равнодушно. «Ты можешь не переживать, Ярослав. Ты лично мне ничего плохого не сделал. Моя беда была волей отца, а он был князем, и винить тебя я не могу». Ира обводит взглядом остальных родственников. Многие опускают глаза. Кто-то отводит в сторону, кто-то неловко переступает с ноги на ногу. «Как и вас, дорогие кузены!» Княжич моргает, явно не ожидая именно этих слов. Я, соблюдая этикет, делаю легкий шаг вперед. «Ирина Герасимовна, позвольте представить вам командующего царскими войсками, его превосходительство Бориса Глебовича Кутузова». Княжна изящно оборачивается, опускает легкий реверанс. «Здравствуйте, ваше превосходительство». Кутузов, явно довольный всей ситуацией, подмигивает мне, затем подходит ближе. Его внимательный взгляд скользит по Ирине, оценивая ее. «Рад знакомству, Ирина Герасимовна. Ваше содействие мы обязательно отметим в отчете к царю». Он весело оборачивается ко всему залу. «В итоге теперь у нас два возможных наследника на трон князя Буяна. Государю есть из кого выбирать, но для меня сомнений нет». Ярослав вскидывается, словно его ударили током. «Какие могут быть сомнения, Борис Глебович? Женщина не может править!» Я спокойно, даже с легким удовольствием отвечаю. «Вы совершенно не правы, Ярослав Герасимович. Женщина может править временно, до своего замужества. А вот какой срок ей выделит на это время царь, уже другой вопрос. Ярослав замолкает, от досады стиснув челюсти. Мне не нужно заглядывать в его мысли, чтобы видеть, как он лихорадочно пытается найти аргументы, но ничего стоящего на ум не приходит. Фиговый из княжича телепат. Даже эмоции не умеет скрывать. Все на лице написано. Княжич стискивает кулаки. Побелевшие суставы выдают напряжение. И вдруг я замираю. Взгляд цепляется за отпечаток на его сжатом пальце. След от перстня. Не носи я периодически золотой перстень князя Буревестника, мог бы и не заметить. Но широкий ободок отпечатка слишком знаком. У меня после перстня остается точно такой же. Ярослав часто носит кольцо, но только не на людях. Значит, не только князь Герасим Буревестник заключил сделку с миражом. Княжич тоже. А это уже проблема. Он опасен для княжны Ирины, а, возможно, и для всего Буяна. И что не менее важно, он угрожает моим планам построить крепкие, выгодные, дружеские связи с соседями. С таким княжичем это под вопросом. Что ж, ненадолго. Я не собираюсь оставлять ему такой шанс.